слухаеце радыё Свабода, ў студыі Сергія Бламейка. На працягу наступнай паўгадзіны сярод іншага мы паслухаем рэпартаж з Канаў, дзе ў гэтыя дні праходзіць 67-й міжнародны кінафестываль. Даведаемся, як цяпер працуецца ўкраінскім журналістам у Данецкай і Луганскай абласцях Украіны. І пагаворым пра навіны жыцця палітвязняў у Беларусі. У гэтыя дні ў французскім горадзе Каны праходзіць 67-й міжнародны кінафестываль. У праграме дакументальных фільмаў будуць прадстаўленыя адразу тры фільмы пра ўкраінскі майдан. З Канаў перадае наш карэспандэнт Франак Вячорка. Я знаходжуся ў французскіх Канах. Тут распачаўся 67-й канскі фестываль, які адбываецца з 14 па 25 траўня. Журы асноўнага конкурсу ўзначальвае новазеландская кінарэжысэрка Джейн Кэмпіон. Увогуле кажуць, што канскі кінафестываль пазбаўлены па-за палітыкай, але сёлета тут адбываюцца палітычныя дыскусіі вакол адразу некалькіх фільмаў. Напрыклад, адкрыўся конкурс фільмам «Прынцэса Манака» з Ніколь Кідман у галоўнай ролі, і ў гэтай стужцы вельмі многія крытыкі побачили намек на украинские подеи. Это стужка про спробу аннексии князства Монако Франции, ну и про варианты вырашения политического кризиса в этой краине. Например, на презентации этого фильма один из акторов сказал, что он сочит за подеями в Украине и невельно запопошен тем, что отбывается. Зрешто, представники керовництва Монако вельми критично поставилось на стужки и назвали этот фильм хлушливым. Уголе про Украину говорится вельми шмат. Украинский павильон тут, у Канах, у Прогош шаломами з надпісамі преси, жилетками, фотоздымками Майдану. Яны презентують одразу три фільми, присвячені Майдану. 19 травня відбудеться презентація документальних стужок різних режисерів, які працювали під час драматичних подій. А 21 травня сюди приїде знакомитий білорусько-український режисер Сергій Лазніця, який тягом лютого-сакавіка відняв документальну стужку «Майдан», яка буде представлена офіційно на щолітнім Каннському кінофестивалі. А що тисяться Білорусі, то Білорусі Русь протягивает пиариться своим проектом под попередней назвой «Авель». Однако стало ведомо сегодня, что фильм не будет больше называться «Авель», он будет называться «Мы браты». Гэта офіцыйная назва проекту, і завтра, 18 травня, будзе офіцыйная презентація. Так само стало вядома і про так званую голівудскую зорку, якая приедзе браць удзел у гэтай стужцы. Гэта насамрэч не зорка першае вырашэнне, гэта акторка і моделька з Лос-Анджелесу Наташа Алам, якая да замуства мела імя Наталья Шыманчук. Гэтая акторка знакамітая тым, што яна брала удзел у розных амерыканскіх серіялах, а таксама пазавала для такіх глянцевых часопісаў, як Максім Цеплэй бой. Ну, стваральнікі стужкі «Авель», а тепер ужо «Мы, браты», кажуць, што фільм паза палітыкай, аднак верыцца ў гэта насамрэч слаба. З Канаў, дзе ў гэтыя дні праходзіць 67-й міжнародны кінафестываль, перадаваў наш корэспандэнт Франак Вячорка. Вы слухаеце «Жывую свабоду» і зараз да падзеяў непасрэдна ва Украіне. Журналіста расійскага выдання «Новая газета» выкрылі ў Артёмаўску сепаратысты, апрабавалі, катавалі і адпусцілі толькі пасля таго, як за яго заплацілі выкуп. Напад на маладую журналістку таго ж каналу ў Адэсі ў простым эфіры бачылі мільёны людзей. Журналісты, якія асвятляюць падзеі на ўсходзе Украіны, кажуць, што працуюць як на вайне. Расказвае наша карэспандэнтка Саша Інфельд. Журналісты «Радыё Свабода» не раз цярпелі падчас асвятлення падзеяў ва Украіне. Яшчэ падчас Майдана былі моцна збітыя беркутам у Киеве карэспандэнты украінскай службы Дмітро Баркар і Ігар Іцхакаў. Жорстка здзекваліся над нашым рэпарцёрам пра расійскі актывісты ў Харкаве. Наш журналіст у Луганску Андрэй Кузняцоў распавядае, што сепаратысты з вялікім недаверам і агрэсіяй ставяцца да журналістаў любых украінскіх выданняў і да украінскай мовы карэспандэнтаў. Яны мэтаскіравана адсочваюць, што піша пра дзеі ва ўсходняй Украіне кожны канкрэтны рэпарцёр. У журналістаў адбіраюць відэакамеру і фототэхніку. Такімі самымі назіраннямі падзяліўся з намі карэспандэнт грамадскага тэлебачання Сергей Грышын. Ён працаваў у Славянску, Адэсе і Данецку. Кажа, што варожа ставіцца да журналістаў на ўсходзе не толькі пра расійскія актывісты, але і вялікая частка мясцовага насельніцтва. Ва ўсіх гэтых умовах несумненным прыярытэтам карыстаюцца супрацоўнікі расійскіх выданняў. Іх дапускаюць у захопленыя сепаратыстамі будынкі, дазваляюць карыстацца фота- і відэатэхнікай. Больш таго, кажа Сергей Грышын, Вялікая колькасць расійскіх журналістаў цесна супрацоўнічае з сепаратыстамі. Ну і тут трэба відзначыць, што багато расійскіх пропуцінскіх журналістів, вони дуже вороже ставляться, а так як вони працюють в тісній співпраці з цими терористами, вони буквально просто показують пальцем на нас і говорять, що от там этот показує не так, или освещает не так, як ми хотим. У мене був такий випадок в Луганську, коли після брифінгу в будівлі СБУ оператору російського телеканалу «Росія-1» не сподобалось мій коментар, хоча він був абсолютно нейтральним, і він почав агресивно там на мене нападати, а потім цим озброєним людям показував на мене пальцем і щось там розказував, що я неправильно працюю. Ця сама історія зараз в Слов'янську, працюють двоє російських журналістів, Коц і Стешин, і от вони буквально пишуть в Твіттері, там, хто ворог, там, серед журналістів, кого треба вбити, там, або там викрасти. Тепер уже широко відомая історія про те, як журналіст російської комсомольської правди Дмитрий Стешин фактично здав сепаратистам у Слов'янську свого німецького колегу Пола Ронсхаймера, який освітляв проведення референдуму. Російцю не сподобалося, що німецький журналіст написав про махінації з так званими каруселями на голосуванні. Гришин каже, що в Україні йде саме справжня інформаційна війна. Заставатися об'єктивним вельми складано. Ягоні слови підтверджує наш колега з Луганську Андрій Кузнєцов. Видите, как нужно вроде как и подавать все стороны конфликта, да, но когда ты понимаешь, что эти люди с автоматами, они вооружены, они захватывают людей, забирают автомобили, грабят инкассаторов, и при этом отдавать их точку зрения, транслировать их мнение, обращаться к ним за комментарии, это очень сложно, потому что ты понимаешь, что ну, неправы они, да, с ними очень сложно разговаривать, потому что все они российские активисты, они говорят, что это не мы, это под нашим там под масками революционеров кто-то другой действует. Мы ни людей не захватываем, в СБУ никто не сидит там в подвале. Вот при этом мы прекрасно знаем, у нас есть достоверные данные, что буквально позавчера забрали с рабочего места директора школы. Женщину приехали с автоматами, люди забрали в здание СБУ, потому что она была других взглядов, нежели они. Выглядит, что в Украине уже давно открылся еще один фронт информационный, и журналисты терпят на им гы так само, как и удельники антитеррористичной операции и мясцовое насельництво. Про працу журналістів в Україні розказувала наша кореспондентка Саша Інфельд. Ви слухаєте «Живую свободу» зараз до подій у Білорусі. У тюрмі на Крестіна цяжарної жінки з Дмитра Дашкевича не взяли для його передачу. Політв'язень Микола Статкевич у черговому листі на волю виказав міркування, що праз 4 роки Білорусі і Казахстан стануть кандидатами на поширення Росії. Новини політв'язню збирав наш кореспондент Олег Грузділович. 17 травня Наста Дашкевич, жінка со старшині Молодого фронту Дмитра Дашкевича, спробувала передати йому у ізоляторне Крестіна передачу з харчами. Аховники ізолятору відмовилися прийняти передачу, спославшися на загад начальства, поводля якого для тих, хто сидить 25 суток, дозволено приймати передачу тільки раз у 3 дні. Мовляв, апошню передачу для Дашкевича прийняли 14 травня, значить наступна мусить бути 18-го. Наста Дашкевич каже, що гэта загад суперечить правилам прийому передачі, а так само выказывает претензии до поводин у милициантов. Друзья ваши, вас тут не присесть на солнце, или что вы? Вы возьмите меня эту передачу, или хотите, завтра ему занесете, ну, чтобы я не тягала завтра с этими пятограммами. И что он мне так хамовито отказал, типа, тут все в курсе, что вы на 9 месяце жаль, все в курсе, что вы его жена, приходите завтра. Поводит Настя Дашкевич с изолятора на Кресте, надея муж Дмитрий Дашкевич сидит уже 23 дни, от его пришел только один лист у самым початку отсетки. Меркую, он написал за этот час около 10 листов, а ли дошел, как бачите, только один, каже Настя Дашкевич. Про умови, у яких відбуває адміністраційне покарання Дмитрий Дашкевич, йому відомо, що він просився у іншу камеру, де в'язні не палять, і нібито гэтую просьбу задоволили. Більш нічого не відомо, каже жінка опозиціонера. Былий політв'язень Дмитрий Дашкевич був арештований 24 красавіка і осуджений на 25 суток. Він уваходить у спіс більш як 30 громадських активістів, яких, як лічать правоохоронці, превентивно арештували по надуманих підставах, каб позбегнуть можливих акцій протесту під час різних політичних подій, у тимнику чемпионату свету по хоккею. Дмитрий Дашкевич мусит выйти на волю 19 травня. Праворонцы не включают повторных затриманий у активистов, але покуль никто из тех, кто днями уже вышел за Крестина, по другому разу туда не сел. 17 травня ад былога кандыдата на прэзідэнта Мікалая Статкевіча прыйшоў ліст, у якім палітык дае свае ацэнкі становішча на постсавецкай прасторы, якое складваецца пасля гэтак званых рэферэндумаў ва ўкраінскіх Данецку і Луганску. Паводле Мікалая Статкевіча, прэзідэнт Расіі Пуцін абраў варыянт стварэння трывалага ачагу нестабільнасці на ўсходзе Украіны праз гэтыя рэферэндумы. А што можа быць далей? Жонка Статкевіча Марына Адамовіч працытавала ягоны ліст. Праз 1-2 гады рэйтынг Пуціна ізноў апусціцца, але ён ужо ведае, як яго падымаць. Думаю, што чарговую аперацыю па пад'ёму прымяркуюць бліжэй да прэзідэнцкіх выбараў у Расіі ў сакавіку 18 года. Кандыдатаў на вяртанне дамоў, за кавычкі, на два, мы і паўночныя області Казахстана. Але ў Казахстане элегантнага, за кавычкі, ізноў жа далучэння, ўжо не атрымацца. Казахі будуць ваяваць. Але калі Казахстан захавае стабільнасць, то кандыдат на пашырэнне Расіі нумар адзін мы, прычым цалкам. І падрыхтоўка да гэтага прынамсі эканамічная ў поўным разгары. Большасць лістоў Статкевічу ад незнаёмых людзей, якія яго падтрымліваюць, да яго не даходзяць. Гэта вынікае з нумарацыі тых лістоў, якія палітвязень усё ж атрымлівае. Былы кандыдат на прэзідэнта Мікалай Статкевіч адбывае ў магілёўскай турме 6 год зняволення за арганізацыю беспарадкаў 19 снежня 2010 году ў дзень прэзідэнцкіх выбараў. Палітык, апазіцыя і праабаронцы мяркуюць, што Мікалаю Статкевічу адпомсілі за жорсткую крытыку на адрас Александра Лукашэнкі. Палітвязень магілёўскай турмы Мікалай Дзядок падзякаваў былога палітвязня Мікалая Аўтуховіча за ліст падтрымкі, які той адправіў яму ў дзень свайго вызвалення. Мікалай Аўтуховіч вызваліўся з гарадзенскай турмы ў пачатку красавіка, і толькі зараз стала вядома, што ягоныя словы слідарнасці з Мікалаем Дзядком дайшлі да адрасату. Карэспандэнту «Свабоды» распавяла пра гэта грамадская актывістка рэжысэр Вольга Мікалайчык, якая лістуецца шмат з кім з палітвязняў, у тым ліку з Мікалаем Дзядком. Мікола дзячыць усім, Мікалаю Туховічу, Макаеву, усім, хто тады за сталом быў, і мы падпісалі тады велікодныя тыя паштоўкі, і ён вельмі ўсім дзячыць. Піша, што навогул я лічу, што як бы мне не было цяжка, трэба памятаць, што па-беларуску, дарэчы, піша, што камусьці ў гэты час, менавіта ў гэтую хвіліну, нашмат цяжэй, чым табе. Таму стараюсь не раскісаць і не шкадаваць сябе. Актывіст анархісцкага руху Мікалай Дзядок асуджаны на 4,5 года зняволення за хуліганскія дзеянні адносна афіцыйных будынкаў. Своей вины Мікалай Дзядок не признал. Праабаронцы лічаць его политвязнем. Мікалая Дзядка трымаюць у крытай турме, як злосного парушальника режиму. Апошнія навіны з життя политвязня в Беларусі подавал наш корреспондент Олег Груздилович. Ви на хвалях Радіо Свобода у студії Сергія Бламейка. Головне теми програми. Наста Дашкевич, жонка сустаршині Молодого фронту Дмитра Дашкевича, спробувала передати йому у турму на Кристі на передачу з харчами. Передачу прийняти відмовилися. Політв'язень Микола Статкевич у черговому лісті на волю виказав міркування, що праз 4 гади Білорусі і Казахстан стануть кандидатами на поширення Росії. Олександр Лукашенко доручив розглядіть питання передачі лечкомісії на баланс столичних уладов. Назіральники міркують, що таким чином керівник держави публічно заявив об будівництві нової лічкомісії для VIP-персонів. Сьогодні відзначається Міжнародний день боротьби з гомофобією. Білоруські правоохоронці звертають увагу, що сексуальні меншини у Білорусі відчувають на собі тиск уладів. Ви слухаєте «Живую свободу». Олександр Лукашенко доручив розглядіть питання передачі будинка Республіканського клінічного медичного центру керівництва справ президента, які в народі називають лечкомісії, на баланс столичних уладов. А для виконання тих функцій, які сьогодні виконує больниця при керівництві справ президента, сказав Лукашенко, треба побудувати дзе-небудь під городом чи у городі відповідну больницю. Гэта значыць, паводле назіральнікаў, кіраўнік дзяржавы публічна заявіў аб будаўніцтве новай лічкамісіі для так званых VIP-персонаў. Расказвае наша карэспандэнтка Іна Студзінская. У тым, што гораду патрэбна бальніца і немалая бальніца, як заўважыў Лукашэнка, няма сумневу. Нядаўна я наведвала калегу, якая трапіла ў аддзяленне пульманалогіі 10-й клінікі з запаленнем лёгкіх. У палаце ляжала 6 чалавек. Усе кашлялі, чхалі. А людзі з пнеўманіяй ляжалі яшчэ і ў калідоры. І гэта ў сталіцы. Таму шырокі жэст кіраўніка краіны народ павінен ацаніць. Экс-старшыня Верховнага Савета 12-га склікання, прафесар, доктар фізіка-матэматычных навук Станіслаў Шушкевіч распавёў, што ажно па 7 параметрах мае права папраўляць здароўе менавіта ў лечкамісіі. Яму пару месяцаў таму зрабілі аперацыю на сэрцы. Зараз у яго праблемы з хрыбетнікам, ляжыць у трохмеснай палаце. у меня раптовно было дрема с сердцем, треба было больше-менее сучасный стенд поставить. И они мне поставили вельми сучасное обсталевание, вельми доброе, и специалисты добрые, не могу поскардиться. Там есть одна-две палаты, такие вид. Я теперь еще горший, тогда я был там два человека было, але там же есть и душ, и туалет. Это лишь добрые палаты по наших мерках, вельми добрые. В случайной больнице 10 человек лежит в палате. Был и старшиня Совета Республики Национального Сходу, академик Александр Войтович, так само приписанный до леч-комиссии. Лежал там один раз. Есть палаты трехместные, есть двухместные. А для высокого начальства одноместные, некие будут комфортные покои. А что тычется обслуживания, квалификации лекаря, обсталевания? Я на конт квалификации ничего не могу сказать, потому что, ну, как я это вызначу, какая их там квалификация. Но обсталевание там, на мой погляд, доброе. Доброе обсталевание, да. То, что за место лечкомиссии побудуют невеликий компактный центр, как сказал Лукашенко, выкликаю сумнев. Еще у вересня минулого года на сайте Держзакупок Головного управления капитального будовництва керования справ президента был обвещен тендер на будовництво комплексу будинков клиничный медичный центр. Потребования, которые замовца выставлял для будовничей организации, кажут сами за себе. А кроме отделения, у якія есть у лечкомиссии, найновшего обсталявания, еще и наявность не просто ВИП палат, як зараз, а целого блока для высокопоставленных пациентов с особным уваходом. И все техничные решения подрядчик повинен узгоднять со службой безопасности президента. Ти повинны высокопоставленные чиновники лечиться особно от простолюдинов. Питание спречное. Хтось-то категорично супрать лечкомиссии, хтось-то выступая за страховую медицину. Экс-министр оховы здоровья Игорь Зеленкевич выказал такое меркование. Во всем мире существует ведомственное так называемое здравоохранение. Только масштабы разные. Что означает ведомство? К этим учреждениям здравоохранения приписаны какие-то контингенты, скажем так. Ну, например, мне известно, что президент Соединенных Штатов должен лечиться в военно-морском госпитале. Здесь мы ничего такого сверхъестественного. Единственное, я говорю, масштабы. Это льготы. В свое время на заре перестройки с этим боролись, я помню. Но опять же, это все знаете, такой характер. Это должно быть. В нормальном государстве это должно быть. Другое дело, кто там? А вот який контингент лечится у лечкомиссии, окромя профессуры, академиков, заслуженных и народных, яких не так шмат у Беларуси, да высокопоставленных чиновников, это саправды пытанне, каже Станислав Шушкевич. Ранее умовы написаны, обозначены и открытые были. Теперь это никто не ведает. Тут много субъективности есть. Великий державный бюджет, он может марноваться, как хочется, по ожиданию полных особ, приближенных. Например, были все депутаты 12-13 скликания. Их всех выкинули. Ну, они законно обранную палатку покинули. Так что разобраться с этим тяжко, потому что это не открытое. Ранее это висел список и порядок в советский час. А теперь такого нема. До речі, у тендери називалася і меркуємая сума на будівництво нового медичного центру – 100 мільйонів євро. І терміни здачі – травень 2016 року. Відомо, хто виграв цей тендер – турецька компанія «Емсас», яка реконструювала готель «Менск», будувала «Президент-готель». Відомо і місце будівництва – у лясному масиві каля Ждановичів. З Мінську передавала Інна Студзінська. Ви слухаєте «Живую свободу». І зараз наше питання. Як ви ставитеся до того, що високопоставлені чиновники лечаться у спеціальних поліклініках і шпиталях? Відказують жихари городні. Ну, так завсюди було в той країні. Ну, принаймні, не в той країні, а починаючи з Совєтського Союзу. Одне, що таке чиновнику пойти сьогодні в державну поліклініку. Просидіти 3 години у черзі і вислухати все, що про цю систему медицинську думають. Ну, ясно, вони це не будуть робити. Правильно. Це неправильно, звісно. Чиновники, ну, теж, ну, як люди, звичайно, чому вони повинні якісь привілегії мати? Я не підтримую. Вони повинні включитися в звичайних болі. Они будут людьми, они будут доверять народу. Ну что я могу сказать, потому что они ставят себя высоко. На простой народ им, извините за глупость, наплевать. Потому что мы рабочие, и мы получаем мизер этот несчастный. И больнице надо все отдать деньги, все деньги отдать надо. Я бы хотела, чтобы у огульных они лечились, как все люди. Мне вот недавно пришлось оперироваться в марте месяце. Я посмотрела, как относятся к родовым в областной больнице люди. И как относятся к этому. Хотелось бы, чтобы было вместе, чтобы они посмотрели, да, на себе это все испытание. Вот такой мой отказ. Так было за все, да и будет. А я куда я должен? Кепска. Я никак к этому отношусь. Понятно. У меня индифферентные политические взгляды. Поэтому мне все равно. Я считаю, что это неправильно. Поскольку у нас по Конституции все люди равны перед законом. И не только перед законом, но и с моральной с точки зрения. То есть и вопрос здравоохранения. То есть это, мне кажется, нелепо, что пенсионер может лечиться хуже, чем любой из депутатов, либо государственных служащих. Адмовно. Это уплывая на якость лечения звыклых людей. Это раз. По-другое, я за платную медицину. Такая вопрос, то дает якость. Меня хвалят только якость. Вот. Я готов так само лечиться в специализованных и платить за это, как была якость. Чиновник – такой же самый человек, как и все мы звыклые люди. И когда створены такие умовы, что все имеют право, как бы, право одного окна, когда прийти, и тебе все послуги повинны оказываться на месте, згодно с теми правилами, которые установлены для всех людей. Такие отказы мы отримали в городе на питание, как вы ставитесь до того, что высокопоставленные чиновники лечатся у специальных поликлиниках и шпиталях. Это «Живая свобода» и зараз про одну из наших сегодняшних передач. Говорить и показывая свобода. Зона свободы, штотыдневая аналитичная передача на телеканале «Белсат». Чому белорусы шмат пьют? Что треба зарабить, как пили меньше? Лидерство Беларуси у споживания алкоголю. Выпадковость и тенденция. Про гэта у перадачы, якую вядзе Александр Лукашук. У перадачы таксама удзельнічаюць Юры Дракахруст, Ян Максімюк і загадчык наркалагічнага рэабілітацыйнага аддзялення навукова-практычнага цэнтру псіхічнага здароўя Уладзімір Іваноў. Глядзіце перадачу ў суботу 17 траўня ў 20 гадзінаў. Белсат транслюецца са спадарожнікаў Астра 4А і Астра 1КР. Таксама ў суботу ў эфіры «Свабоды» радыёверсія перадачы. Слухайте у нашем эфире позднее сегодня. 17 травня отзначается Международный день борьбы с гомофобией. Тесная проблема гомофобии в Беларуси. Это питание людям на улицах Минску задавала наша корреспондентка Галина Абакунчик. Международный день борьбы с гомофобией. Какие это проблемы в Беларуси, как вы думаете? Гомофобия? Ну, вы видите, вы вернулись, напевно, не до того, потому что я не к этой проблеме не цікавился на угол. Покуль мне они не перешкоджают, хай снуют меньшинства. Мы можем основать разом, побольше навязывание пытания меньшинства сексуального. Это, по мне, недопустимо на русской мове. Мне кажется, что эта проблема немножко преувеличивается. Действительно, люди, которые обычно адекватные, они нормально воспринимают эту ситуацию. То есть человек, который вообще имеет представление какое-то о, там, о боли, о любви. Я думаю, что он вполне адекватно это принимает. Молодежь, может быть, даже где-то и сочувствует им, а пожилые люди вообще не воспринимают это. Гомофобия – это гомосексуалисты разные, да? Поддерживать их не будут, я думаю. Конечно, которые к детям пристают, я бы их всех пересажала. А то, что они между собой делают, это их личное дело. Я думаю, что проблем не существует, потому как толерантность. У нас в Беларуси, ну, пока что все хорошо. Я надеюсь, что так и останется. Я за толерантность. Потому что, ну, в принципе, да, можно существовать вполне рядом, почему бы и нет. Отношение к сексуальным меньшинствам в Беларуси. Что такое сексуальное меньшинство? Это вот неизвестно откуда и как дети рождаются. Отношение, конечно, отрицательное. Потому что даже в религию надо входить. Это как бы жизненно доказано, что натуральное есть натуральное. В Беларуси? Я решила, может быть, не так серьезно. То есть она иди внутри, не наесть. То есть люди вельми кепско относятся, да, ей, вот, лесбиянок, как бы, скажем. Однако я решила, что вовремя вельми серьезно эта проблема, может, нет. Но я решила, что требовала за этим измагаться. Бо мы не такие терпимые для этих людей. И мы вовремя не терпимые, так скажем, ксенофобия. Может, она присутствует в нашем громадстве. Я вот прочитал сегодня, что белорусские зрители Евровидения в одной из пятерки первых, за кого не голосовали, в том числе проголосовали за вот этого победителя Евровидения, Кончита Вурст, по-моему. Поэтому, ну, как минимум, уже обыватели у нас точно принимают этих людей. Они, может быть, даже им не нравятся. Не знаю. Но сердючку нас все любят. Так что думаю, что проблем с этим быть не должно у белорусов. Психологично, я думаю, так, безумовно, есть. Потому что на себе отчуваю я. Не надо у жорсткой формы, то бок, дякую Богу, все значно лепше, чем могло быть, чем есть у инших краинах. Але я думаю, что, ну, есть какие-то. Так меньшуки оценивают проблему гомофобии у Беларуси. 20 травня 1954 году у эфир выйшла першая программа беларускай секцыі «Радыё вызвалення». Так тады называлася «Радыё свабода». З нагоды 60-гадовага юбілею сёлета мы паўтараем серыю перадачаў на хвалі свабоды, якая гучала на нашых хвалях 10 гадоў таму. У гэтых перадачах вы пачуеце ўспаміны супрацоўнікаў і слухачоў, летапіс часу, матэрыялы з нашага радыёархіву. Перадачы серыі «На хвалі свабоды» гучаць у нашым эфіры кожны дзень да юбілейнай даты. Кожная перадача прысвечаная асобнаму году з гісторыі нашага радыё. Сёння Сергей Шупа раскажа пра 2011 год. Слухайце ў эфіры пазней. Шановныя слухачы, запішыце час перадачу і хвалі беларускай свабоды. Слухайце нас раніцай ад 7 да 8 і вечарам ад 6 да 9. Пачніце дзень са свабоды ад 7 да 8 раніцы на хвалі 49 метраў, частоты 6075 і 6105 кілягерцаў. Ад 18 да 20 гадзіны нашы перадачы гучаць на частотах 6105 і 7270 кілягерцаў хвалі 49 і 41 метр. Ад 20 гадзіны настройцеся на частоты 5930 і 6105 кілягерцаў на хвалі 49 метраў. Такім чынам, заўсёды ад 7 да 8 раніцы і ад 6 вечара да 9 лавіце свабоду на кароткіх хвалях 41 і 49 метраў, а таксама на сярэдніх хвалях. Частата 612 кілягерцаў 490 метраў. Напішыце, калі ласка, пра якасць прыёму нашых перадачаў на новых частотах. Адрас у Менску 220-005, паштовая скрынка 111. У Чэхіі Вінаградска 159А, Прага 10, індэкс 100-00, Чэшская Рэспубліка. Вы на хвалях Радыё Свабода ў студыі Сергія Абламейка. Галоўныя тэмы праграмы. Наста Дашкевіч, жонка сустаршыні маладога фронту Дмітра Дашкевіча, спрабавала перадаць яму ў турму на акрэсце на перадачу з харчамі. Перадачу прыняць адмовіліся. Палітвязень Мікола Статкевіч у чарговым лісце на волю выказаў меркаванне, што праз 4 гады Беларусь і Казахстан стануць кандыдатамі на пашырэнне Расіі. Александр Лукашэнка даручыў разгледзець пытанне перадачы лечкамісіі на баланс сталічных уладаў. Назіральнікі мяркуюць, што такім чынам кіраўнік дзяржавы публічна заявіў аб будаўніцтве новай лечкамісіі для VIP-персонаў. Сёння адзначаецца міжнародны дзень барацьбы з гамафобіяй. Беларускія праваабаронцы звяртаюць увагу, што сексуальныя меншыні ў Беларусі адчуваюць на сабе ціск уладаў.